Главным средством формирования душ, без сомнения, является слово. Без него нельзя себе представить ни происхождение сознания в отдельной личности, ни его развитие в человеческом роде. Но одного только слова недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания. Слово далеко не единственное средство общения между людьми. Оно, следовательно, совсем не обнимает с собой всю духовную работу, совершающуюся в мире. Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого. Наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу. Распространяясь, перекрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды и, в конце концов, порождают общий разум. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее, а между тем движение передалось, толчок произошел, в свое время мысль найдет другую родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире духовном. Вы знаете такой физический опыт? Подвешивают несколько шариков в ряд, отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так и передается и мысль, проносясь сквозь мозг людей. Известно, что знаменитое доказательство бытия Божьего, приписываемое Декарту, принадлежит Ансельму, жившему в XI веке. Доказательство оставалось погребенным в каком-то уголке человеческого разума в течение почти 500 лет, пока не явился Декарт и не вручил его философии. Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы поколения. Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас. И никто не знает, ниоткуда явились эти грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространство. Цицерон где-то сказал: «Природа так устроила человеческий облик, что он выявляет чувства, скрытые в сердце. Что бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это отражают». Это совершенно верно. В разумном существе все выдает его затаенную мысль. Весь человек целиком сообщается ближнему, и так происходит зарождение сознаний, ибо интеллект возникает ничуть не более чудесными путями, чем все остальное. Здесь такое же зарождение, как и всякое другое. Один и тот же закон имеет силу при любом воспроизведении, какова бы ни была его природа. Все возникает через соприкосновение или слияние существ. Никакая сила, никакая власть не действует обособленно. Необходимо только принять во внимание, что самый факт зарождения происходит где-то вне нашего непосредственного наблюдения. Подобно тому, как в физическом мире вы наблюдаете действия различных природных сил, притяжения, ассимиляции, сродства и тому подобное, но в последнюю очередь подходите к факту неуловимому, к самому акту, сообщающему физическую жизнь. И в мире духовном мы ясно различаем последствия, вызванные различными человеческими силами, но в конце концов мы подходим к чему-то, что ускользает от нашего непосредственного восприятия, к самому акту передачи духовной жизни.